Она должна выполнять свою работу, лечить всех с равным усердием. Этого она изменить не могла. Тебе повезло. Человек, который вызвал скорую, видимо, твой приятель. Сделал тебе и искусственное дыхание, и массаж сердца прямо там, на месте, в кабинке моментальной фотографии, на центральном вокзале. Ольсон. Иначе на этот раз твой организм не выдержал бы. Он копался в ране, в носу. Она хотела было его остановить, как делала обычно, но вспомнила, что его рука скоро снова потянется к язве, так что пусть себе хоть всю рожу расцарапает, если хочет. Я не желаю тебя больше здесь видеть. Сеструха, ядрен батон, никогда больше. Хильдинг попытался сесть в кровати, но тотчас же упал назад, побледнел и схватился рукой за лоб. Вот видишь, не дала мне денег, теперь мучаюсь. Концентрированный Герыч. Сечешь? Извини. Змея. Предательница. Лиса Орстрём вздохнула. Слушай, ты. Это не я намешала героин с лимонной кислотой. Это не я набрала эту гадость в шприц. Это не я кололась. Это был ты, Хильдинг. Все это сделал ты. Болтай, болтай. Много ты понимаешь. Не понимаю. Я практически ничего не понимаю о том, о чем говорю. Она остановилась. Не сегодня. Он остался жить. Придется с этим считаться. Она принялась вспоминать, как так получилось, что его проблема медленно, но верно переросла в их общую, в ее проблему. Каждый шприц держала в руке она. Каждый раз в мерзкую ночлежку попадала она. Каждый раз передозировка и остановка дыхания были у нее. Она ходила в группу аутотренинга на все эти курсы «Помоги себе сам». Там ей объяснили, что она была вовлечена в этот круговорот, что ее собственные чувства ничего не значили, и были долгие периоды в ее жизни, когда их почти совсем не существовало. Важным было только одно — наркозависимость Хильдинга. Это, и только это управляло ею, управляло всей их семьей. Не успела она встать и выйти в коридор, как он принялся ее звать. Она решила не возвращаться к нему и уйти к своим пациентам, но он кричал все громче и громче. Она постояла в коридоре несколько минут, плача от ярости, а потом ворвалась к нему в палату. «Чего ты хочешь?» «Сеструха, ну че ты, как это? Чего ты хочешь?» «Ну че, мне просто так вот тут валяться. У меня ж передоз». Лиса Орстрём почувствовала, что на нее с беспокойством смотрит и пожилой мужчина с коликами, и молодой парень, который так не хотел умирать. Они смотрели на нее, и она должна была сделать все, чтобы внушить им мужество, поддержать их. Но она не могла. Только не сейчас. «Старуха, мне бы транквилизаторов...» «Нет! Уж кто-кто, а ты ничего здесь не получишь. Хочешь? Дождись своего врача и спроси его. Но учти, получишь тот же ответ». «Стесолит, а?» Она проглотила комок в горле, слезы сами собой побежали по щекам. Он всегда доводил ее до слез. «Мы боролись за тебя все эти годы. Мама, я и Ульва. Мы жили бок о бок с твоей наркоманией, так что нечего тут лежать и ныть». Но Хильдинг и не слышал ее слов. Правда, голос ее ему не понравился. Или рогипнолу, а? «Мы радовались, когда ты сидел, как и теперь. В Аспсосе. Понимаешь ты или нет? Тогда мы, по крайней мере, знали, где ты. Валиум, а? В следующий раз сделай это как следует. Будешь превышать дозу, сделай так, чтобы получить настоящий передоз и сдохнуть, наконец».